Послание к евреям. Господь написал Библию, употребив 40 авторов, живущих не на одном континенте, в продолжении долгого периода времени. И несмотря на это, имеется прекрасная непрерывность ее вести. Она представляет одну личность Господа Иисуса Христа, или в прообразах Ветхого Завета, или в его ранней жизни, описанной в Евангелии, или центральной темой послания Нового Завета. Христос является живым словом, а Библия – написанным словом. Одно о другом. В нашем изучении послания к евреям мы рассматриваем контрасты между Ветхим Заветом и Новым Заветом, или между изображением и действительностью. Послание к евреям поясняет, насколько лучшим является действительное над изображением. В Ветхом Завете желающие угодить Богу приносили в жертвоприношение животных. В Новом Завете Христос стал величайшей жертвой Божией, исполнив таким образом все нужды для жертвоприношения. Жертвоприношения Ветхого Завета наставляли нас в значении Божьего пути искупления. Прочитаем послание к евреям, 9 главу с 11 по 12 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришел с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Мы имеем для провозглашения прекрасную весть, что Христос пролил свою драгоценную кровь для прощения наших грехов. Христос совершил на Голгофском кресте то, чего не могли мы совершить, и не все жертвы животных». Продолжим чтение 9 главы стихов с 13 по 16. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя». Говорится здесь о крови козлов и тельцов, которые приносились в жертву в день искупления по предписанию Ветхого Завета. Мы видим, что это расширилось, дабы включить другие виды жертвоприношений. Некоторые действия, как прикосновение к мертвому человеку, требовало церемониального очищения, которое совершалось через принесение жертвоприношений. Но все это только касалось внешнего человека. Но как изменялся внутренний человек? Наш Господь указал на проблему в разговоре с фарисеем, когда Он сказал: «Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». Матфея 15 глава 17 по 20 стих. Это внутреннее осквернение не очищалось жертвоприношениями животных. Это могла сделать только кровь Иисуса Христа, ибо в послании к евреям, 9 главе 14 стихе сказано: «Но коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Его кровь очищает нашу совесть от поступков, ведущих к смерти. Обратите внимание на контраст между смертью животного и смертью Христа. Христос отдал самого себя, чего ни одно животное не могло сделать. Первосвященник Ветхого Завета знал важность жертвоприношения животных, но животное не знало. С Иисусом Христом противоположное было верным. Предавшие Его на крест не знали, что они делали. Христос, жертва, полностью сознавал это, что происходило. Необходимость крови была образом в искуплении, как мы опять Это видим в 15 стихе. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное». Когда мы размышляем над словами искупления, на память приходит рассказ о мальчике, который построил маленький корабль. Он гордился своим маленьким кораблем, но однажды, когда он игрался с маленьким кораблем, подул сильный ветер, оборвал шнурок, к которому он был привязан, и унес его корабль. Конечно, он сильно опечалился, потому что он построил корабль, который он потерял. Случилось же, что через месяц он со своим отцом проходил мимо одного магазина, продающего подержанные вещи, и увидел на витрине его собственный корабль. Зайдя в магазин, он предъявил требование, что это его корабль. Хозяин же магазина сказал, что если он желает иметь этот корабль, он продаст его ему. Отец тогда заплатил положенную цену за этот корабль. Мальчик взял свой корабль и сказал отцу, «Это мой корабль, не только потому, что я его сделал, но и потому, что я его купил или выкупил». Бог создал всех нас, но наши древние предки согрешили, потеряли общение с Богом и в результате стали рабами греху и сатаны. Поэтому мы все нуждаемся в искуплении. Мы, принявшие Христа как нашего Спасителя и принявшие обеспечение, совершенное Христом на Голгофе, были опять выкуплены или искуплены. Мы выкуплены не тем, что мы могли совершить, но тем, что Христос совершил через пролитие Его крови. Как грешники, мы в рабстве и рабы неправедности. Наши грехи оскорбляют святость совершенного Бога. Библия определенно утверждает, что возмездие за грех – смерть. Для Бога посмотреть сквозь пальцы на наши грехи и восстановить общение с нами без требования, чтобы произвести возмездие за грех, было бы насмешкою над Его словом и сделало бы Его лжецом. Потому что мы порабощены грехом, нам нужно выкуп. Цена за грех – смерть, но жизнь находится в крови. Кровь Христа была пролита, чтобы заплатить за наказание греха и выкупить нас из рабства. Бог заплатил выкуп самому себе, чтобы удовлетворить свою справедливость и чтобы уверить нас, что Он подразумевает то, что Он говорит. Он не смотрит на грех беспечно. Затем мы приходим к роли завещания или завета в стихах с 15 по 17. Говоря о Христе, здесь сказано, «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после смерти умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив». Из этого места можно сделать, по крайней мере, два наблюдения. Первое. Завещание или завет имеет силу только после смерти сделавшего его. Приобретение наследства производится только после смерти завещателя. Чтобы верующий наследовал вечную жизнь, тот, который дает ему жизнь нам, Иисус Христос, должен сначала умереть. Второе. Смерть Христа также обеспечила умерших в Ветхом Завете. Находящиеся под Первым Заветом или Ветхим Заветом, которые уповали на Бога, тоже стали наследниками вечной жизни, несмотря на то, что они умерли раньше завещателя. Бог был временно удовлетворен во времена Ветхого Завета, ибо Он знал, что совершится жертва Его Сына. Итак, когда вы говорите о верующих Ветхого Завета или верующих Нового Завета, основанием всех обеспечений является та же самая жертва Христа на Голгофе. Обратим наше внимание на употребление слова «вечное» в нашем месте. В 12 стихе говорится о вечном искуплении, что является целью пришествия Христа на землю. В 15 стихе сказано о нашем призвании к вечному наследию, что является результатом Христового труда для нас. Что Бог делает, Он делает вечно. Если вы ищете чего-то пребывающего, то взирайте на Господа Иисуса Христа, который может дать вам жизнь вечную. В нашей последней беседе мы видели, как мы имели лучшую скинию. Теперь мы находим, что во Христе мы им лучшую жертву. Давайте подумаем о пользе, которую получает верующий во Христе. Эта иллюстрация может помочь. Человек обременен тяжелым бременем долга. Он старается всеми силами освободиться от него. Но все его старания напрасны. Все заклады и займы против него многочисленны и велики. Он только глубже и глубже погружается как бы в пропасть. В лицо его смотрит безвыходное положение. Единственное, что он может сделать, только объявить банкротство и надеяться, что каким-то образом в будущем он сможет оправдать свое доброе имя и предстать пред кредиторами с честью. Тогда в одно прекрасное утро он обнаруживает, что он является единственным наследником имущества миллионера, который умен. Как раз это произошло с нами. Мы духовные наследники Господа Иисуса Христа, который умер, оставив нам завещание и все свои величайшие ресурсы добра и благодати, которые принадлежали лишь одному Ему. Наше отчаяние, наш великий долг греха и духовное банкротство миновало. Аминь.